связи с этим я хотел бы ваше превосходительство задать несколько вопросов. Помилуйте, улыбнулся Бурса, какие ж у меня могут быть дела со столичным прокурором? В прошлый раз, помнится, у него 200 рублей в штосе взял. Может быть, в этом дело? Взгляд хозяина особняка потемнел. Мне отчего-то кажется, милостивый государь, сказал он, что вы теперь более печетесь об интересе тайной экспедиции, нежели жандармского полка. Удуев промолчал и постарался, чтобы ничего лишнего нельзя было прочесть по его лицу. Бурса был совсем недалек от истины. «Убийство!» — сказал Удуев, упорно удерживая взгляд. «Весь город знает, что вы, ваше превосходительство, оплатили совсем недавно похороны этих двух молодых людей. Вы даже у себя в доме гробы выставляли. Ну так что же?» — перебил Бурса. «Это были, как вам может быть известно...» Голос отставного генерала стал язвителен. «Двое благороднейших молодых людей. Почему же я не мог их похоронить за собственные деньги, если больше сделать было некому?» «Могли. Но знаете ли вы причину их смерти?» Бурс пожал плечами. «В бумагах говорит, что супруги Турцевы замерзли до смерти. Но у меня есть все основания предполагать, что они были отравлены». «Хорошо, предположим», — не меняя извительного тона, сказал Бурса, — «пусть они были отравлены, но Михаил Валентинович, миленький, причем же тут все-таки я? Неужто вы думаете, что это я их отравил?» Отвернувшись, Удуев вынул листок и, развернув, протянул его хозяину особняка. «Взгляните, прошу вас», — сказал он, — «это я нашел в кармане убитой. Это не моя печать». Принимая листок и разглядывая его, сказал Бурса. «Книга не из моей библиотеки, у меня совсем другой знак. Если хотите, мы можем подняться в кабинет, и я вам его продемонстрирую. Здесь полумесяц, а у меня пятигранник». «Но фамилия ваша указана». «Вероятно, это книга из поместья моего брата», задумчиво сказал Бурса. «Если позволите, я оставлю листок у себя». Он вопросительно взглянул на ротмистра. «Должен признаться, для меня эта вырванная страничка такая же загадка». Удуев отрицательно качнул головой, забирая листок и пряча его в карман. «Вы сказали, книга из поместья вашего брата», — зацепился за слово ротмистр. «А могу я узнать, далеко ли от Петербурга располагается это поместье?» Ответить Бурс не успел. Распахивая одну с другой золоченые внутренние двери, шумом разбрасывая по паркетному полу свои юбки, в гостиную ворвалась Анна. Не ожидая в этот час увидеть здесь чужого, девушка почти налетела на жандарма. «Ох, простите!» Удуев отступил на шаг и выпрямился. «Позвольте представить, — сказал Бурса, — племянница моя, Анна Владиславовна Покровская». Ротмистр кивнул. Анна сделала реверанс. Жандарм ей не понравился. Грубое лицо, хоть без обычных оспин, кривые ноги, тугой живот выпирает. С раннего детства Анна сторонилась некоторых мужчин, они вызывали в девушке инстинктивное отвращение. «Дядя, вы все позабыли?» — нарочито капризным голосом проворковала девушка. «Дядя, я читала роман господина Львова и вдруг подумала, что осталось только 2 недели, а ничего совсем не готовится. Я даже книжку на пол бросила, так испугалась». «Редкостная дура», — подумал Удуев, — «или это просто спектакль для домашних?» 18 лет», — развел руками Бурса. «Что ж поделаешь?» Он опять смотрел исключительно в лицо ротмистра. «Придется устраивать бал». Глаза Бурсы снова стали темны и неприятны. «Вы спрашивали, Михаил Валентинович, далеко ли поместье брата?» «Далеко». «Но по случаю совершеннолетия нашей Анны...» Он повернулся к своей племяннице и подмигнул. «Брат вскоре появится в Петербурге. У вас будет возможность лично произвести дознание». Проводив ротмистра до двери и клятвенно пообещав племяннице теперь заняться организацией праздника, Бурса вернулся в свой кабинет. Мысль о причастности брата к смерти супругов Турсовых задела его сильнее, нежели он показал это ротмистру. Но теперь следовало вернуться к прерванной появлением жандарма работе, и Константин Эммануилович постарался на время выбросить из головы все лишнее. Перед ним на столе лежала рукопись, принадлежащая перу некоего Н.Н. Ломохрустова. Трактат был озаглавлен «О тайных свойствах трав». Вот уж полтора года Константин Эммануилович охотился за этим документом. Целебные настои Ломохрустова, по некоторым данным, идеально заживляющие гнойные раны и возвращающие угасшие силы уже безнадежно больным, казались чем-то невероятным, но возможным. Увы, все рецепты были утеряны, а сам Ломохрустов, действительно член Императорской академии наук, пропал. Поиски не дали ничего, след Ломохрустова терялся где-то в Новгородской губернии. Накануне удалось после долгих поисков в архиве получить эту рукопись. Но, увы, на столе перед Бурсовой лежали только две первые вводные странички и одна из середины.